Глава 25. Она потеряла счет времени. Какой сегодня день? Суббота, воскресенье? Так крепко и так сладко она не спала очень много лет. Филибер пришел предложить ей супу. «Я встану, пойду с вами на кухню». «Уверены? Ну, конечно, я же не сахарная». «Ладно, но в кухне слишком холодно. Подождите меня в маленькой голубой гостиной». «Где?» «Ах, да, конечно. Какой же я глупец. Сегодня она пуста, и ее трудно назвать голубой. Это та комната, что смотрит на входную дверь». «Так, где стоит диванчик?» «Ну, диванчик — это громко сказано». Франк нашел его однажды вечером на тротуаре и затащил наверх с помощью приятеля. Он ужасно уродливый, зато очень удобный, не могу не признать. «Скажите, Филибер, что это за квартира? Кто здесь хозяин? И почему вы живете словно сквоттер? Простите, но я не понял. Такое впечатление, что вы разбили походный лагерь». «А, это мерзкая история с наследством. Такие случаются сплошь и рядом, даже в лучших семьях, знаете ли». Он выглядел искренне огорченным и раздосадованным. «Это квартира моей бабушки по материнской линии. Она умерла в прошлом году. И отец попросил меня поселиться здесь, пока не улажены формальности с наследством, чтобы эти, как вы их там назвали, не заняли ее самовольно». «Сквоттеры? Вот-вот, сквоттеры. Это не какие-нибудь парни-наркоманы с булавкой в ноздре, а люди, которые одеты куда лучше, зато ведут себя не слишком элегантно. Я говорю о моих кузенах». «Они претендуют на эту квартиру?» «Думаю, бедолаги даже успели потратить деньги, которые собирались выручить за нее». Итак, у нотариуса собрался семейный совет. В результате меня назначили консьержем, сторожем и ночным портье. Ну, вначале они, конечно, предприняли несколько попыток устрашения. Много мебели испарилось, я не раз общался с судебными исполнителями, но теперь все как будто наладилось. Теперь делом занимаются семейные поверенные и адвокаты. «И надолго вы здесь?» «Не знаю». «И ваши родители не возражают против того, что вы пускаете сюда незнакомых людей, вроде повара и меня?» «Думаю, о вас им знать не обязательно». «Что до Франка, они были даже рады. Им известно, какой я недотёпа. И потом, они вряд ли ясно представляют себе, кто он такой. К счастью, полагают, что я встретил его в приходской церкви». Он засмеялся. «Вы им солгали?» «Скажем так, я был по меньшей мере уклончив». Она так исхудала, что могла бы заправить рубашку в джинсы, не расстегивая их. Она стала похожа на призрак и состроила себе рожу в зеркале, чтобы убедиться в обратном. Обмотала вокруг шеи шелковый шарф, надела куртку и отправилась в путешествие по немыслимому османовскому лабиринту. В конце концов она отыскала жуткий продавленный диванчик и, обойдя комнату по кругу, увидела в окно заиндевевшие деревья на Марсовом поле. А когда она обернулась, спокойно, с еще затуманенной головой, держа руки в карманах, то вздрогнула и невольно по-идиотски вскрикнула. Прямо за ее спиной стоял одетый с ног до головы в черное верзила в сапогах и мотоциклетном шлеме. «Здравствуйте», — проблеяла она. Он не ответил, повернулся и вышел в коридор. В коридоре он снял шлем и вошел в кухню, приглаживая волосы. «Эй, Филу, это что еще за тетка в гостиной? Один из твоих дружков байскаутов или как?» «О ком ты?» «О педике, который прячется за моим диваном». Филибер, который и так уже был на нервах из-за своего полного кулинарного бессилия, разом утратил аристократическую невозмутимость. «Педика, как ты изволил выразиться, зовут Камилла», – прошипел он. «Она мой друг, и я прошу тебя вести себя прилично, потому что она поживет у меня еще некоторое время». «Ну тогда ладно, не волнуйся. Значит, это девушка? Мы об одном и том же типе говорим. Такой лысый задохлик». «Уверяю тебя, она девушка». «Точно?» Филибер прикрыл глаза. «Он твоя подружка? Тьфу ты, я хотел сказать «она». Что ты пытаешься ей сварганить? Портянки в масле? Представь себе суп». «Вот это суп?» «Именно. Суп из лука-порея с картошкой от Либига». «Дерьмо это, а не суп. Кроме того, он у тебя подгорел, так что получится рвотный порошок». «Что еще ты туда положил?» — с ужасом спросил он, приподняв крышку. «Веселую корову и гренки». «Но зачем?» «Врач?» Он сказал, что она должна набираться сил. «Ну, знаешь, если она будет набираться сил, поедая вот это варево, то сразу отбросит коньки». И он достал из холодильника пиво и отправился к себе. Когда Филибер присоединился к своей протеже в гостиной, она все еще пребывала в некоторой растерянности. «Это он?» «Да», — шепнул Филибер, пристраивая большой поднос на картонную коробку. «Он что, никогда не снимает свой шлем?» «Снимает, но вечером по понедельникам он всегда бывает невыносим. Вообще-то, в этот день я стараюсь с ним не пересекаться». «Он слишком устает на работе?» «Как раз наоборот, по понедельникам он не работает. Не знаю, чем он занимается, уезжает рано утром, а возвращается всегда в жутком настроении. Полагаю, семейные проблемы. Прошу вас, ешьте, пока не остыло». «А что это?» «Суп». «Да», — изумилась Камилла, пытаясь перемешать странную похлебку. «Суп по моему рецепту. Своего рода борщ, если хотите». «Ага, понимаю, замечательно. Борщ!» — со смехом повторила она. И на этот раз опять же все было непросто.